Глава 4. Серебряные люди. Очнулись они в большой комнате. Стены ее казались шелковисто-коричневатыми, как хорошее какао, а потолок золотистым, слабо мерцающим. Таких комнат они никогда не видели. В ней было не 4, а 8 углов и очень мало мебели. 3 кровати, 3 не то тумбочки, не то этажерки, стол, кресло и, пожалуй, все. В стенах виднелись матовые, точь-в-точь телевизионные экраны, а возле каждой кровати, на уровне подушки, маленькая полочка, кнопки звонков. В стенах у кровати угадывались дверцы, размером чуть больше оконной форточки. Ребята пришли в себя почти одновременно и несколько минут лежали молча. Каждый думал о своем, а все вместе об одном и том же. Куда нас занесло? Что с нами случилось? Что скажут дома? Вот после этих мыслей о доме, о том, как им может попасть за их невольное отсутствие без спросу, о родителях, которые сейчас, должно быть, и волнуются, и сердятся, очень захотелось плакать. Но слезы, хоть и навернулись, все-таки не прорвались. Плакать хорошо или в одиночку, или за компанию. А когда ты не знаешь, как поведут себя твои товарищи по несчастью, плакать опасно. Может оказаться, что вместо того, чтобы заплакать вместе с тобой, они начнут смеяться над плаксой. Поэтому все трое сдержали слезы и переглянулись друг с другом. Поскольку у всех троих на глазах все-таки выступили слезы, и каждый понял, что двое других тоже готовы зареветь и только ждут сигнала. Они, может, и в самом деле разревелись бы. Но в это время открылись невидимые до сих пор двери, и в комнату вошли люди в светло-синих, почти голубых халатах. Это были обыкновенные люди с ногами, руками и умными глазами разных цветов, голубыми, карими и синими. И волосы у них тоже были разные, светлые, темные и каштановые. Они выбивались из-под шапочек кудрями и прядками. Словом, все было так же, как и на земле, если бы не одно обстоятельство. Люди эти были серебряными. Точнее, не сами люди, а их кожа. У этих людей лица, руки, а у женщин и ноги отливали серебром. У одних сильнее, ярко и светло, у других поменьше, тускло, блекло. Именно эти серебряные люди сказали ребятам все, еще не говоря ни слова. Значит, это не земля. Значит, они далеко от дома, на чужой, неизвестной планете. И что теперь делается дома, уму непостижимо. А главное, как все-таки вернуться домой? Ребята переглянулись, и каждый понял, о чем думал другой. Серебряные люди тоже переглянулись, перебросились несколькими фразами на своем непонятном, но чем-то напоминающем невнятный птичий щебет языке, и мягко улыбнулись. Один из них, высокий, стройный, блестящий, с орлиным носом и умными темными глазами, сел на Витину кровать и поднес ко рту какой-то маленький аппарат. В этот маленький аппарат он и начал говорить на своем, похожем на птичий щебет, языке. А оттуда, из аппарата, раздались обыкновенные русские слова. «Здравствуйте, друзья! С благополучным примембением!» Ребята переглянулись. «Что это еще за примембение?» Блестящий человек рассмеялся. «Звучит непривычно. Ничего, привыкните. Ведь вы, как мы понимаем, с далекой планеты Земля, не так ли?» «Так. Ну вот. Когда на вашу планету прилетают воздушные или космические аппараты, они что делают?» «Как что?» – удивился Ваня. «Они приземляются. Ну вот. А нашу планету зовут Мёмба. Обыкновенная Мёмба. В отличие от другой Мёмбы, которая называется необыкновенной Мёмбой или просто планетой. На той другой Мёмбе жили когда-то наши предки, а потом переселились сюда. Но и там, и тут, когда прилетают летательные аппараты или космические корабли, мы говорим, что они не приземляются, а примембяются. Как по-вашему, правильно мы говорим?» «Правильно», — немедленно ответил Андрей. «Верно. Только одно непонятно. Как же мы очутились на этой вашей Мёмбе?» «Ну, нам кажется, что это вы нам должны рассказать, как вы очутились у нас в гостях. Ведь летели-то вы, а не мы. Кстати, говорите свободно, мы вас поймем. Вот этот аппаратик», — блестящий человек похлопал по ящичку, который висел у него на груди, — «называется электронный переводчик. Ваш язык мы уже узнали и настроили переводчика на нужную волну. Так что вы будете говорить, а электронный переводчик переводить. Все очень просто». К Как избранному командиру, Вите пришлось рассказать обо всем, что с ними случилось. И все серебряные люди важно кивали головами и доброжелательно улыбались. «Мы так и думали», — сказал тот, что сидел на Витиной кровати. «Случай, конечно, редкий, но не сверхъестественный. Чтобы вас не удивляло то, что с вами произошло, я вам объясню. Старший брат Андрея, по-видимому, неправильно подключил свою приставку. Электрический ток мгновенно образовал плазму, которая по еще не выясненным нами обстоятельствам превратилась в антиматерию. Антиматерия тем и знаменита, что никак не может ужиться с обычной материей. Вот она и полетела прочь от Земли, захватив с собой все, что было в зоне ее действия. В данном случае — вас. А поскольку она летела сквозь земную атмосферу, то захватила с собой и кусок атмосферы. Благодаря этому вы могли дышать в полете. Огненный шар впереди вашей розовой бутыли — это и есть плазма. Вроде шаровой молнии. Они водятся и на вашей, и на нашей планете, эти самые шаровые молнии. А поскольку Землю окружает магнитное поле, часть плазмы под его воздействием вытянулась и образовала те самые розовые стенки, которые не выпустили воздух и позволили вам лететь в безопасности. Теперь, я надеюсь, вам все понятно? «Не-а», — беспечно сказал Андрей. «Вы, конечно, говорите правильно, но мы-то ничего не поняли». «Простите», — несколько растерялся серебряный человек. «Сколько вам лет?» «Нам по 12». «Ну, в этом возрасте вы просто обязаны знать такие простые вещи». «А у нас это еще не проходили», — вдруг обиделась Валя. «Где не проходили?» «Не совсем понимаю». «В школе не проходили. Не учили». «Ах, вот оно что. Жаль. Но это ведь можно узнать и самим. Впрочем...» Серебряный человек растерянно оглянулся и взял с этажерки стакан с водой. «Попробую разъяснить. Что это такое в сосуде? Вернее, в стакане». «Вода. Правильно. А что такое вода?» Ребята переглянулись. Чего от них хотят, они не совсем понимали. «Вода, она и есть вода». «Вода — это жидкость, верно?» «Верно. Так вот, жидкое состояние — это, допустим, первое состояние материи. А если эту воду заморозить, что получится?» «Понятно», — ухмыльнулся Андрей. «Это я знаю. Читал. Если заморозишь, будет лед. Второе состояние материи – твердое тело. А если воду испарить, получится пар или газ. Это будет третье состояние материи – газообразное». «Все правильно. А вот когда материю, хоть твердую, хоть жидкую, хоть газообразную, подвергнешь особой обработке, в вашем случае электрическим током, то ее атомы распадутся, и получится плазма». Четвертое состояние материи. Плазма – это то состояние материи, когда частицы атомов не соединились в атомы и не создали какого-нибудь определенного вещества, например, воду. Из плазмы, в принципе, можно сделать любое вещество. И из любого вещества можно сделать плазму. Теперь понятно? «Почти», – скромно кивнул Витя. «А что же такое антиматерия?» – спросила Валя. «У нас этого тоже не проходили». «Ну вот у тебя есть левая рука, а есть правая, верно?» Валя кивнула. «Они очень похожи друг на друга, а все-таки совсем разные. У них все наоборот. Или второй пример. Вы знаки плюс и минус проходили?» «Это проходили. Ну так вот, может быть плюс 1 градус, и может минус 1 градус. Кажется, одно и то же. Но при минус 1 вода замерзнет, а при плюс 1 она растает. В одном случае тепло, а в другом холод. Вот так и в материи. Вот мы все состоим из материи. И комната тоже из материи. И Земля, и Мёмба. А есть такие же планеты, которые состоят из такой же материи, только с обратным знаком. Все там так же, только наоборот. Где правая, там левая. Где плюс, там минус. Понятно?» Честно говоря, если с плазмой кое-как ребята справились, то что такое антиматерия, они не поняли. Но это почему-то не огорчило серебряного человека. «Но ничего, поучитесь, поймете. Просто запомните, есть материя, а есть антиматерия. И они друг с другом не уживаются. Как встретятся, так обязательно поссорятся, вспыхнут и разлетятся в разные стороны. Эти ссоры, вспышки, столкновения материи и антиматерии называются аннигиляцией». «Вот и все. А сейчас мы сделаем так. Вам принесут одежду, вы оденетесь, и мы вас познакомим с нашей планетой. Пока вы будете знакомиться, наши ученые подумают, каким образом вернуть вас на вашу родную Землю. Так что вы не очень беспокойтесь и не слишком тоскуйте об оставленной Земле. Мне кажется, что все будет в полном порядке».